Глава 22. Въехав в сосновый лес, судья ощутил на спине теплые лучи солнца и понял, что время приближается к полудню. Глубоко вдыхая бодрящий воздух, он наслаждался им после тепличной атмосферы дворца. Судья распрямил плечи и с гордостью подумал о том, что бесчетным заговорщикам не удалось запятнать императорский трон. Во дворце всегда будут интриги, в этом неизбежная слабость управления великим государством. Но до тех пор, пока верхушка чиновников будет оставаться здоровой, все будет хорошо в Поднебесной. Судья продолжал путь. Лошадь бесшумно ступала по толстому слою сосновых иголок, устилавших дорогу. Внезапно он натянул поводья. Из-за поворота показался наставник тыква. Горлянка свисала на красном шнурке с пояса старика. Остановив осла, наставник тыква внимательно взглянул на судью из-под кустистых бровей. «Рад видеть вас в этой маленькой шапочке, судья. Я знал, что клочок желтой бумаги с пятном красной туши не изменит вашей сущности. Где ваша горлянка?» «Я оставил ее в зимородке. Очень рад, что мне опять выпало встретиться с вами, наставник тыква, перед тем, как я покину Хэши». «Это третий и последний раз, судья. Жизнь человеческая, подобно природе, циклична. На одно короткое мгновение наши с вами жизни соприкоснулись. Что нового во дворце? Я вернула ожерелье вашей дочери. Я думаю, что ее обручение с начальником императорской гвардии Каном будет объявлено. Кто вы, наставник тыква?» «Скорее, кем я был», — отвечал старик сурово. «Раз уж вы так много знаете, я могу рассказать вам и об этом тоже. Много лет тому назад я был военачальником. Отправляясь на север сражаться с варварами, я оставил свою тайную возлюбленную, которая носила под сердцем мое дитя. В последней битве подстреленная лошадь, падая, сломала мне ноги. Я попал в плен к варварам и 15 долгих лет был ничтожнейшим из рабов. Тогда-то я и постиг тщету мирской власти. Я бы покончил с собой, но мысль о моей возлюбленной заставляла меня цепляться за жизнь, какой бы ужасной она ни была. Когда мне удалось бежать и вернуться в Китай, я узнал, что моя возлюбленная умерла, но она была избрана императорской наложницей сразу после моего отъезда и в должное время родила дочь, мою дочь, как вы правильно догадались. Она была объявлена дочерью императора, поскольку евнухи боялись, что им придется понести наказание, ведь они не убедились в девственности наложницы, прежде чем та вошла во дворец. Так я познал пустоту мирской любви. Я стал странствующим монахом, оставив лишь одну ниточку, связывающую меня с этим миром, заботу о счастье моей дочери. Он помолчал, потом добавил с неохотой: «Меня звали Оуян Пэйхань». Судья кивнул. Ему приходилось слышать об отважном генерале. Гибель этого славного воина оплакивала вся страна 25 лет тому назад. Старик между тем продолжал свой рассказ. «Тыква становится полезной после того, как ее сделают пустой. Только тогда ее высохшая корка может служить сосудом. То же самое касается и людей, судья. Лишь освобождаясь от тщетных надежд, мелких желаний и взлелейной мечты, мы можем принести пользу другим. Может быть, вы поймете это позднее, судья, когда состаритесь. Встретив вас в лесу, я догадался, кто вы такой. Мне приходилось слышать о том, что мы с вами похожи друг на друга, и, кроме того, я ощутил ту мощь, которая исходила от вас. Так получилось, что тыквы-горлянки, бывшие при нас обоих, связали нас в звенья одной цепи, мгновенно и совершенно естественным образом обозначив наши отношения путешествующего врача и бродячего монаха. И поэтому, несмотря на то, что я твердо верю в недеяние, я решил на этот раз выковать следующие звенья в этой цепочке причины следствия и посоветовал дочери вызвать вас. После этого я предоставил событиям следовать их естественным путем. А теперь будет гораздо лучше, если вы забудете обо мне, судья, до тех пор, пока когда-нибудь вновь не вспомните, ибо если для незнающих я всего лишь бронзовое зеркало, о которое они разбивают свои головы, то для мудрых я представляю собой дверь, через которую можно входить и выходить. Он щелкнул языком, и ослик засеменил прочь. Судья смотрел вслед удалявшейся фигуре старика до тех пор, пока она не исчезла за деревьями. Затем он отправился в Хэ-Ши. Зал зимородка был пуст. Заслышав голоса из-за ширмы, судья зашел за нее и обнаружил там командира Сю, сидевшего за письменным столом и усердно что-то писавшего. При этом он переговаривался со стоявшей подле папоротником. Он поспешно вскочил на ноги. «Помогаю барышне разобраться со всеми этими бумагами, ваша честь», — сказал он смущенно. «Уйма бланков, которые нужно заполнить, вы знаете, и я подумал, что прекрасная мысль. Хочу поблагодарить вас за верность и самоотверженную помощь, Сю. Прошу прощения за то, что мне так и не удалось изобрести для вас способ выявления нежелательных посетителей Хэ-Ши». Сю смутился. «Конечно, ваша честь. То есть я хочу сказать, что мне не следовало бы...» Он запнулся и затем торопливо сообщил. «Ваши помощники прибыли, ваша честь. Когда они явились ко мне для регистрации, я направил их в 9 облаков. Я проверю, там ли они». И он поспешил к выходу. Папоротник окинула судью холодным взором. «И у вас всего-то 3 жены, о небо! Как прокурор Его Величества вы должны были бы иметь целый гарем! Я не императорский прокурор, а всего лишь наместник уезда, и у меня действительно 3 жены», — негромко сказал судья. «Прошу прощения за то, что не смог открыться вам ранее и вынужден был разыгрывать роль врача». Она заулыбалась. «Так или иначе, но мы совершили 2 прекрасные прогулки по реке», — сказала она. Вернулся Сю. «Они в зале 9 облаков, ваша честь». «Хорошо. Я пообедаю вместе с ними, и мы отправимся в путь. Желаю вам всяческого счастья. Обоим». И он быстро вышел на улицу. В зале 9 облаков тучный хозяин с позеленевшим лицом стоял около конторки. Держась пухлыми руками за живот, он с упреком взглянул на судью. Тот взял с конторки кисть и набросал рецепт. Протянув его толстяку, Ди сказал: «Это вам бесплатно. Принимайте лекарства всякий раз после еды. Ешьте часто, но помалу. Воздерживайтесь от вина, а также от жирных и острых блюд. Не ешьте сладкого». Судья нашел Мажуна и Дзяо Тая в ресторане. Они сидели за столиком возле окна и щелкали семечки. 2 здоровяка с широкими улыбками на загорелых лицах вскочили с мест. «Мы так весело провели эти 2 денька, ваша честь! Спали в лесу!» — громко воскликнул Мажун. «Убили 2 кабанов, огромных тварей! Надеюсь, вы хорошо отдохнули, ваша честь! Как рыбалка?» «Неплохо, я поймал хорошего окуня». Цзяо Тай посмотрел на измученное лицо судьи с беспокойством. Ему показалось, что его хозяин нуждается в чашке хорошего вина. Зная, однако, что судья умерен в питье, он предложил после некоторого колебания: «Вы не хотели бы выпить с нами чашечку-другую венца, ваша честь». И когда тот кивнул, Дзяо Тай крикнул, обращаясь к половому: «Два больших кувшина самого лучшего». Судья уселся за стол и через плечо сказал половому: «Принеси-ка лучше три». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.